Глава 40. Хевлок. «Я отключил все, что можно», — сказал с экрана Марвик. «Датчики, освещение, игры. Прикрутил охлаждение. В таком состоянии мы продержимся не больше 17 суток. И это при идеальной работе солнечных батарей. Если они откажут, меньше. Потом у нас как раз хватит времени, чтобы решить, задыхаться или гореть». Хевлок прижал глаза пальцами. Он не ходил на тренажеры и пытался возместить это стероидами, адаптировавшими организм к невесомости. Надолго их не хватит, но, судя по всему, долго и не понадобится. Однако от стероидов болела голова. Он бы и вовсе забыл о гимнастике, если б не Наоми. Спасибо ей. В кабинете было душно и тесно. Температура плавно росла. В детстве, проведенном на планете, Хевлок всегда представлял себе космос холодным. Теоретически он таким и являлся, но главное, он был практически вакуумом, а значит, корабль превращался в термос. Тепло их тел и механизмов годами и десятилетиями станет вытекать в пустоту, если у корабля будут эти годы, если он сумеет найти выход. Команде сообщили? Я не говорил, но такое не сохранишь в секрете, особенно в консервной банке, набитой учеными и инженерами, которым больше нечем заняться. Надо будет обсудить, как бы их спустить. Всех, кого можно. Чтобы умирали от голода на планете, если их не собьет спутник? В общем, да, сказал Марвик. Но они прилетели издалека, чтобы ступить на эту планету. Уверен, очень многие предпочтут умирать там. В клетке кашлянула Наоми. Я поговорю с Мартри, сказал Хевлок. Может, ему именно кладбище на планете и нужно. Особенно, если наших тел будет больше, чем трупов самозахватчиков. Марвик вздохнул. Он давно не брился, и когда потер ладонью подбородок, показалось, будто кто-то кинул в стекло горсть песка. «Но мы все-таки близко подобрались, а? Такой путь проделали к этому проклятому миру». «Узрели землю обетованную», — согласился Хевлок. «А как дела у Барба Пикколы?» «Мы по сравнению с ней молодцы. Чуть больше 4 дней, и литиевая руда превратится в атмосферные осадки». «Значит, нам нечего беспокоиться о том, как бы они ни протащили ее на рынок». «Проблема решается сама собой», — кивнул Марвик. «Однако к делу. Как ваша служба? Людям грозит смерть. Ни драться, ни бежать они не могут. И сойдут с ума, если мы чего-нибудь не придумаем. Ни у вас, ни у меня не хватит сил, чтобы остановить их в случае чего». «Какая разница?» — хотелось сказать Хевлоку. «Пусть себе бунтуют. Бунт не изменит времени до удара об атмосферу. Ни на минуту». «Я вас понял», — отозвался он. «Я располагаю общими паролями. Настрою автодоктора на добавку в коктейли транквилизаторов и стабилизаторов настроения, и, возможно, чуточку эйфориков. Но перебирать, знаете ли, не хотелось бы. Нам нужны люди в здравом уме, а не счастливые придурки». «Вам решать». «Я не спешу превращать корабль в хоспис. Еще рано». Капитан выразительно пожал плечами. Говорить больше было не о чем. Хевлок отключил связь. Экран погас, и отчаяние тут же нахлынуло тяжелой волной. Они все сделали правильно. А толку? Все они умрут. Все, кого он должен был защищать. Вся его команда, и пленница, и он сам. Они умрут, а он только и может, что дать им немножко кайфа напоследок. Хевлок не понимал, что собирается делать, пока не ударил по экрану. Панель чуть покосилась на креплении, но следа на ней не осталось. Шарниры его кресла скрипнули, гася инерцию. Хевлок разбил себе кулак. Капельки крови собрались на костяшках, выросли до крупных горошин, а потом поверхностное натяжение оторвало их от кожи. Как только Хевлок шевельнулся, брызги повисли вокруг крошечными планетками и лунами. «Знаешь», — заговорила Наоми, — «если смерть сотен людей выглядит для вас решением проблемы, похоже, ты не на той стороне». «Не мы устроили взрыв», — сказал Хевлок. — Космодром заминировали они. Они первые начали. — Для тебя это важно? — В данный момент не слишком. Наоми подплыла к двери камеры. Его всегда поражала способность астеров приспосабливаться к тесноте. Вероятно, естественный отбор изгнал клаустрофобию из их генного пула. Интересно, сколько поколений назад предки Наоми вышли из колодца? — У тебя кровь идет, — сказала она. — Угу, это тоже не важно. «Знаешь, ты мог бы меня выпустить. Я очень хороший инженер, и у меня лучший из наших кораблей. Верни меня на Росси, и я, вероятно, придумаю, как исправить ситуацию». «Не выйдет». «А я думала, это тоже неважно». В ее голосе была улыбка. «Не понимаю, как ты можешь быть настолько спокойной?» «У меня такая реакция на страх. А ты бы и правда лучше отпустил меня». Хевлок собрал из воздуха кровь. Ссадины на костяшках уже подсохли. Он принялся за настройку автодоктора. Ему казалось, что он совершает первый шаг к тому, чтобы признать поражение. Но сделать это было необходимо. Паника на корабле ничего не исправит. Тем более, что почти весь персонал службы безопасности сейчас находился на планете вместе с Мартри. Новости из Солнечной системы передавали репортажи о трагедии на Новой Терре. Солидные каналы прокручивали переданную датчиками картину. Но в ходу было и несколько подделок, которые впечатляли не намного сильнее истины. Хевлок прокрутил десяток комментариев. Одни эксперты выражали недовольство отправкой экспедиции, другие держались грузно и трезво. Ни один, кажется, не ждал, что люди выживут. В ящике входящих собралось больше 1000 сообщений. Из СМИ, из головной конторы, несколько, совсем немного, от знакомых. От бывшей любовницы, работавшей с ним на Pinkwater. От кузины, с которой он не виделся 1,5 десятка лет. Она теперь жила на Церере. От пары одноклассников. Ничто так не способствует восстановлению старых связей, как публичная смерть на экране. Хевлок не собирался никому отвечать, даже нанимателям, даже друзьям. Ему казалось, он тонет, смотрит на свет над водой и понимает, что наверх не пробиться. Он отстегнул ремни. «Доброй ночи, Хевлок», — пожелала ему Наоми. «Я вернусь», — ответил он, пролетая к выходу. Он давно не совершал обходов, даже неофициальных. Подтягиваясь по узким коридорам, он заглядывал в общие помещения. Столовую, спортзал, лабораторию, бар. Хевлок прожил на Израиле месяцы. Нет, уже годы. И перестал замечать корабль, как не замечают собственного жилья. Сейчас он видел его, как в первый раз. Старый корабль с симметричными коридорами, с клавишными замками на дверях. Такие он встречал на картинках времен дедушки с бабушкой. То же самое было с людьми. Между службой безопасности и остальной командой всегда сохранялась дистанция. Без этой дистанции пришлось бы плохо. Хевлок не считал себя членом корабельного сообщества, но все лица были ему знакомы. Хосни Макейрон, шеф продовольственной группы. Анита Чанг, системщик. Джон Де Лозо, механик. Он не всегда помнил, откуда кого знает, но все они уже вошли в его жизнь. И им предстояло умереть, потому что он не мог этому помешать. В обзорном зале было темно. Экраны позволяли имитировать вид на просторы космоса из окна, но никто их так не использовал. Когда Хевлок вошел в пустой зал, на них быстро прокручивались показания датчиков, пел незнакомый ему темнокожий астер и висела температурная карта новой Терры, раскрашенная в компьютерные цвета. На камеру наблюдения кто-то набросил кусок тряпки, а очистители воздуха еще не справились с запахом марихуаны. Возможно, кто-то устраивал здесь свидание. Хевлок снял тряпку. Собственно, почему бы людям и не заняться сексом? Уже не важно, что они будут делать в ближайшие 3 недели. Он переключил экран на вид планеты. Новую Терру затягивали тучи. Ни огней, ни городов. Никаких примет маленькой упрямой человеческой общины. Планета убила все. И тем не менее, она была красива. Загудел ручной терминал. Красная рамка предупреждала, что поступило тревожное сообщение СБ. Адреналин выплеснулся в кровь и ускорил сердцебиение еще до того, как Хевлок подключился к разговору Марвика с Мартри. «Многие, и меня они сейчас не интересуют», — говорил Марвик. Он почти кричал. Лицо Мартри отчужденно застыло, но Хевлок понимал. Холодность была кажущейся от того, что он не смотрит в камеру, не видит ее. «Что случилось?» — спросил Хевлок. «Росинант взял нас на прицел», — ответил Марвик. Хевлок, пока он говорил, успел оттолкнуться и быстро летел по коридору. «Выставил требования?» «И подкрепил их угрозами», — безнадежно развел руками Марвик. «Не преувеличивайте», — поправил Мартри. «Они запятнали Израиль прицельным лазером, и какой-то псих вскрывает среднеремонтный люк». «Нас взяли на абордаж?» — удивился Хевлок, не скрывая недоверия. «Но кто и зачем?» «Их мотивы интересуют нас в последнюю очередь», — сказал Мартри. «Главное, как обеспечить безопасность корабля». Хевлок ухватился за рукоять на пересечении коридоров и развернулся ногами вперед, направив себя в тот проход, который вел к рабочему месту. «Позволю себе заметить, сэр, вы сами понимаете, что им нужна пленница. Почему бы просто не отдать ее? Это уже ничего не изменит». Мартри склонил голову к плечу, улыбнулся слабой, жестокой улыбкой. «Вы предлагаете освободить саботажницу?» «Все равно мы все покойники», — сказал Хевлок. «Вот оно, наконец, высказано вслух то, о чем все думают. Все, кроме Мартри». «А раньше вы были бессмертным», — сухо и холодно осведомился тот. «Так сухо и холодно звучит погремушка гремучей змеи». «Независимо от того, собираетесь ли вы умереть на следующей неделе или через 70 лет, у нас есть выбор, как жить». «Да, сэр». Хевлок прошел последний поворот и подтягивался к двери кабинета. «Прошу прощения, сэр». Передатчик звякнул, предупреждая, что к разговору присоединился новый абонент. Хевлоку сразу не понравилось мрачное и злое лицо Стармеха. «Служебный рапорт», — сказал Койнен. «Погодите, что он здесь делает?» — спросил Хевлок. «Я подключил твою милицию», — ответил Мартри, пока Хевлок скользил к своему столу. «Для отражения абордажа они нам понадобятся». «Мои люди готовы», — без запинки отозвался Койнен. «Дайте нам знать, куда ломятся эти ублюдки, и мы их встретим». «Господи», — подумал Хевлок, — «он воображает, что это кино. Хуже не придумаешь». «Мистер Хевлок», — обратился к нему Мартри, — «я прошу вас открыть оружейную милицейским силам». «Со всем уважением, сэр», — возразил Хевлок. «Мне такая мысль не нравится. Это не тренировка по пейнтболу. Нас ждет настоящий бой. Риск подстрелить свои...» Мартри холодно и спокойно отрезал. «Как я понял, мистер Хевлок, вы так плохо подготовили своих людей, что отражение атаки пейнтбольными ружьями представляется вам более безопасным». «Нет, сэр», — сказал Хевлок и, удивляясь себе, продолжил. «Но мне кажется преждевременным применение боевого оружия. Перед тем, как заходить так далеко, мне хотелось бы уточнить, с чем мы имеем дело». «Это ваше мнение как профессионала?» — спросил Мартри. «Да». «А если я прикажу вооружить этих людей?» Наоми вцепилась пальцами в решетку и смотрела на него во все глаза. Хевлок отвел взгляд. Мартри коротко, отрывисто вздохнул. «Хорошо, я избавлю вас от необходимости делать выбор», — сказал он. «Стармех?» «Да, сэр». «Я пересылаю мой персональный код доступа. Можете взять оружие и снаряжение вооружейный. Ты понял?» «Как не понять, сэр?» — обрадовался механик. «Мы их так изрешетим, что звезды будет видно насквозь». «Одобряю», — сказал Мартри. «А теперь я должен попрощаться, джентльмены». Связь прервалась. «Что происходит?» — спросила Наоми. «Все тепло» — вытекло из ее голоса. Теперь она говорила по-настоящему испуганно. «А может быть, зло?» Хевлок не ответил. Оружейная располагалась в главном помещении службы безопасности, а не у карцера. «Как ни спеши, милиционеров он не обгонит. А если и обгонит, что он им скажет? Здесь у него был сейф с оружием. Может, если он присоединится к ним, то сумеет хоть как-то контролировать ситуацию?» «Хевлок, что происходит?» «Нас взяли на абордаж, и мы будем сопротивляться». «С Барбапикколы?» «Нет, с Росинанта». «Значит, это за мной?» «Видимо, да». Хевлок достал из сейфа пистолет. «Если это Алекс, и ты его застрелишь, я вам помогать не стану», — сказала Наоми. «Что бы ни было дальше, нам тогда конец. Даже если я найду способ вас спасти, все равно оставлю гореть». Пискнул монитор. «Запрос на связь с планеты». Хевлок немедленно ответил на вызов. На экране появилось лицо доктора Акойи. Она морщила лоб, водила глазами, словно искала что-то взглядом. От яркого зеленого блеска в ее зрачках по коже у Хевлока поползли мурашки. «Мистер Хевлок, это вы?» «Боюсь, что не могу сейчас разговаривать, доктор». «Вы координируете сброс. Мне нужно узнать, способны ли мы...» «Кто-то умрет, если не решить ваш вопрос в ближайшие 5 минут». «5 минут? Нет». «Тогда отложим», — сказал Хевлок и прервал связь. Средний шлюз располагался ближе всего к карцеру. На пути у взломщика будет кладовая, аварийный люк и пересечение ремонтных коридоров. Хевлок предполагал, что Стармех сдаст кладовую и поставит своих на перекрестке. Может послать одного-двоих и в карцер, на всякий случай. Хотя для этого ему придется на кого-то нажать. Вся команда наверняка рвется убивать, и оружие у них боевое. Знать бы, как вооружен враг. Силовая броня? «Не исключено». «Без этого можно обойтись», — сказала Наоми. «То, что происходит, нравится мне не больше, чем тебе. Но так уж вышло». «Тебя послушать — это закон природы, и выбора нет. Но это безумие же. Они пришли за мной. Отпусти меня, и они тоже уйдут». «Это наш выбор», — сказал Хевлок, заряжая пистолет резиновыми пулями. «Он так сказал, да? Это он». «Не понимаю, о чем ты», — солгал Хевлок. «Мартри, большой босс, ты не замечал за собой? Ты его слушаешь и повторяешь его слова, будто сам в них веришь. А сейчас для этого не время. Сейчас он не прав. И не в первый раз, кстати». «Но в клетке сидит не он. Тебе, на мой взгляд, похвастать нечем». «Глупая случайность», — отмахнулась Наоми. «Если бы вы не вздумали тогда поиграть в войну, то и не заметили бы, как я разрядила вашу бомбочку». «А что изменится, если я тебя отпущу? Никакой разницы. Корабль падает, и помочь нам некому. Ты ничего не исправишь». «Может, и нет», — сказала Наоми. «Но я хотя бы умру, стараясь помочь, а не убивая людей и не глядя, как их убивают». Хевлок стиснул зубы, закрыл глаза, сжимая в руке пистолет. Так просто было бы навести дуло на камеру, выстрелить резиновой пулей сквозь решетку, отшвырнуть Наоми к задней стене. Только он не стал этого делать. Чувство свободы зародилось в груди и в один миг достигло кончиков пальцев. Он толкнулся к камере и отстучал код замка. Клетка щелкнула, открываясь. «Ну давай, пробуй», — сказал он.